И вот, наконец, ваше слово. Не знаю, как я вынесу напряжение оставшихся до этого мига часов. Не ограничивайте себя в своей речи ничем. Говорите правду во весь голос. Наклонитесь над барьером и прокричите. Да, да, прокричите свое мнение. Свое твердое мнение коменданту в лицо. Но, может быть, вы этого не хотите. Это не в вашем характере. У вас на родине, может быть, ведут себя при таких обстоятельствах иначе. Это тоже правильно. Этого тоже совершенно достаточно. Не вставайте вообще. Скажите только несколько слов. Произнесите их так, чтобы их слышали разве что сидящие под вами чиновники. Этого достаточно. Вы вовсе не должны говорить об отсутствии зрителей, о лязгающем колесе, о порванном ремне и о вызывающем рвоту войлоке. О, нет! Все остальное я беру на себя. И поверьте, если моя речь не выгонит его из зала, она поставит его на колени и заставит признать: «Старый комендант, я перед тобой преклоняюсь». Вот мой план. Хотите ли вы помочь мне осуществить его? Ну, конечно, хотите. Более того, вы обязаны это сделать. Офицер взял путешественника за обе руки и, тяжело дыша, заглянул ему в лицо. Последние слова он прокричал так, что даже солдаты и осужденные насторожились. Хотя они ничего не понимали, они перестали хватать еду и, продолжая жевать, поглядывали на путешественника. Ответ, который он должен был дать, был для путешественника с самого начала совершенно ясен. Слишком многое повидал он на своем веку, чтобы заколебаться сейчас. Он был, по существу, человеком честным и не трусил. Все же теперь, при виде солдата и осужденного, он одно мгновение помедлил. Но в конце концов он сказал то, что должен был сказать. «Нет». Офицер заморгал глазами, не переставая, однако, глядеть на него. «Вам требуется объяснение?» — спросил путешественник. Офицер молча кивнул головой. «Я противник этого судебного порядка», — сказал путешественник. «Еще до того, как вы оказали мне доверие, а доверием вашим я, конечно, ни в коем случае не стану злоупотреблять, я уже думал, вправе ли я выступить против этого порядка и имеет ли мое вмешательство хоть какие-либо виды на успех. Кому я должен был бы обратиться прежде всего, было мне ясно. Коменданту, конечно. Вы сделали это еще более ясным. Однако укрепили меня в моем решении вовсе не вы. Напротив, честная ваша убежденность очень меня трогает, хоть она и не может сбить меня с толку». Офицер промолчал, повернулся к машине, потрогал одну из латунных штанг и, откинув голову, поглядел вверх на разметчик, словно проверяя, все ли в порядке. Солдаты и осужденные, казалось, тем временем подружились. Осужденный, хотя из-за ремней это удавалось ему с трудом, делал солдату знаки, солдат кивал ему в ответ.